Глава 10. Мы замерли, но, возможно, организм уже просто не был способен на очередную волну полного страха. «Раз влюбилась, — с улыбкой сказал Дастин, — то выслушай и другую сторону. Но начнем с того, что он вам сказал, — подхватил Кейн, смотря на здание лабораторий. Мы с Полом снова тяжело задышали и также вместе вскрикнули, когда Дастин неожиданно оказался прямо перед нами. «Что он вам сказал?» «Не убивайте», – промямлил Стивенсон. «Что я следующее?» – более обреченно припомнила я. Кейн уже тоже стоял близко. От них не убежишь. Да и куда бежать? Где здесь безопасное место от них? «Ты?» – Дастин выглядел удивленным. «Если сама не будешь нарываться на неприятности, как всегда это делаешь, то мы не позволим», – задумчиво проговорил Кейн. «Они имеют в виду, что не угрожают мне? А с чего я должна им верить? Если уж разбираться, то разбираться надо с самого начала. А вы кто? Ангелы? Демоны?» «Ни то, ни другое», – ответил Дастин. «И отчасти все вместе. Но мы больше люди, чем они. Мы здесь, чтобы найти ответы. Они здесь, чтобы убивать. Чувствуешь разницу, Лорен?» «Если честно, то не очень», – призналась искренне. Дастин продолжал стоять передо мной, не делая последнего шага, чтобы схватить. «Тогда отпусти руку Пола и возьми мою. Я в достаточной степени человек, чтобы это зрелище меня выводило из себя». «Мой брат оказался ревнивым? Сегодня день открытий», – пожал плечами Кейн, будто бы тут ерунду какую-то обсуждали. «Что? Я никак не могла понять». «Ты влюбилась, сама ведь призналась, я влюбился, и я в самом деле видел во сне, что ты станешь моим спасением. Что тут необычного?» «Да все, у меня откуда-то взялась энергия на злость». «Потому что ты пока не понимаешь. Позволь объяснить, я не причиню тебе вреда, Лорен». Бархатный голос Дастина на этот раз не успокаивал. «Прости уж меня за недоверие. В мои планы не входило вредить тебе?» Кейн улыбался своей привычной улыбкой, как всегда раньше улыбался. «В качестве доказательства могу привести то, что моей идеей было убить твоих родителей, а потом объявить дальнего родственника, который отправил бы тебя сюда на учебу. Согласись, что вариант Дастина выглядит немного мягче. Он у нас с детства идеалист». Я ахнула. Ситуация, хоть и совершенно нелепым образом, но складывалась. Они специально послали мистера Такера. Вполне возможно, что обладают каким-то даром убеждения, раз того неожиданно стукнуло. Потом каким-то образом организовали аварию. Надо позвонить отцу и убедиться, что его тоже стукнуло, позабыть о чувстве самосохранения не с пустого места. Манипуляторы, демоническо-ангельско-вампирские манипуляторы. И Дастин снова говорит о чувствах, как будто это вообще возможно. «Слушайте, ребят, а можно я просто пойду?» – простонал Стивенсон. «Честное слово, никому ничего не скажу. Ходите тут, делайте, что хотите, глазами этими своими светите, любите друг друга. А Ричард мне вообще не нравился, хоть и не стипендиат, а?» Кейн вдруг положил руку Стивенсону на плечо. «Разве ты нас боишься, Пол? Мы 3 года знакомы, и ты вот так запросто готов от нас отвернуться? Ты меня раздел и к столбу скотчем приклеил. И что, неужели такая мелочь помешает нашей 3-летней дружбе?» «Дружбе? Ну да». Я лишь со стороны могла наблюдать за Стивенсоном. Он всерьез размышлял над сказанным. А потом вдруг улыбнулся совсем легко и ответил. «Нет, конечно, да и за дело ведь...» До меня дошло. Сейчас, когда все это проистекало на моих глазах, до меня наконец-то дошло. «Вы можете убеждать людей. Вот прямо сейчас. 1/2 минуты назад вас боялся сильнее того существа, что мы видели». «Кого убеждать?» – тупо переспросил Стивенсон. Но дело было сделано, он уже не трясся, не паниковал. Кейн сотворил с ним нечто невообразимое. Пол даже руку мою выпустил. Дастин тут же коснулся моего плеча, заставив вздрогнуть. «Да, умеем, но не безгранично. мы можем убедить только в том, к чему человек сам готов. И заметь, тебя мы не убеждали. Ты такая, какая есть. Хотя сейчас думаю, что поступил неправильно. Столько неоправданного риска. Я снова поймала себя на излишне быстром дыхании. Аж перед глазами поплыло. Влюблённость. Моя влюблённость в тебя. Она, ну, просто неестественно быстро возникла. Думаешь, это какое-то внушение? У меня до сих пор от его улыбки всё внутри сжималось. Ничего с этим поделать было нельзя. Думаю. Нет, уверена в этом. Лорен, ты сейчас горяча. Но я его не слушала. Точно ведь, и домой меня звал. Я посмотрела на него и теперь говорила с сарказмом. «Зачем, Дастин Харрис, если не закрепить результат?» «Закрепить результат?» – расхохотался Кейн, отчего и смутилась. «Да он мог разложить тебя в первый же день!» «Брат!» – немного резко осёк Дастин, потом обратился ко мне уже более серьёзно. «Я звал тебя для того, чтобы всё рассказать, до того, как ты сама что-то раскопаешь. Вместе с Кейном и собирались, чтобы сразу доказать, если не поверишь». Я неверяще качала головой. «Ладно, тогда рассказывай сейчас». «Едем домой?» Неугомонный Кейн сбивал с любого настроя, и, похоже, Стивенсона тоже имел в виду. «Пол, ты же составишь нам компанию? Лорен каким-то образом начала тебе доверять, а нам нужно ее доверие. Пусть хоть при телохранителе расслабится». «Нет», — я была уверена, — «никуда мы с вами не поедем». Дастин устало развёл руками. «Лорен, тебе нужны ответы. Я готов отвечать. Но сделай и ты хотя бы шаг навстречу. Я могу тебя убедить, могу утащить силой, но всё должно быть не так». Про силу он зря упомянул, но прозвучало не угрозой. Они в самом деле могли сделать со мной всё, что угодно. Никакой телохранитель бы не помог. Но почему-то этого не делали. Хотя нельзя отрицать, что всё это время играли со мной. Вспомнив красные глаза в комнате, я вздрогнула, но теперь по другой причине. Это был Дастин. Что он там делал? Смотрел, как я сплю? Следил или хотел именно напугать? Да, мне действительно нужны ответы. Хорошо, я смирилась. Идём в мою комнату. Если наутро там найдут мой труп, то это будет как минимум подозрительно. «Пол, и ты идёшь с нами. Я действительно тебе доверяю сейчас больше, чем другим присутствующим». Я, Стивенсон, выдавил улыбку благодарности. То ли и он мне доверял больше, чем близнецам, то ли чувствовал тоже единство. «Я всё-таки думаю, что мой отец найдёт тебе работу на нашем заводе». Кейн без зазрения совести смеялся. Дастин едва сдерживал улыбку. «Лорен никуда отсюда не уедет. Ведь я остаюсь тут». Я уж было захлебнулась возмущением, но он поспешил сменить тему. «Хорошо, идём в твою комнату. Видимо, Ташу тоже придётся посвящать. Таким образом, ты себе создаёшь группу поддержки, я прав?» Я пожала плечами и направилась к общежитию. В принципе, в этом есть смысл. Я до сих пор не знала, кто убийца. И если всё же Харрисы причастны, то я бы предпочла ввести в курс дела как можно больше людей. Людей. Как много теперь в этом слове. Стивенсон за моей спиной возмущался. «Ночью комендант ведь не пустят». Ответом ему был смех. Мне и самой стало любопытно, как близнецы собираются проникать в мою комнату. Неужели взлетят на крыльях к окну и протолкнут в него сначала Стивенсона, а потом и сами пролезут? Но всё оказалось намного проще. Комендант, конечно, остановил всю нашу странную компанию, но Дастин сказал ему: «Девчонки сильно перепуганы после случая с Ричардом. Никто не верит в суицид. Может быть, есть свободная комната для самого большого нашего парня?» Комендант, пожилой мужчина, который сидел на вахте каждую ночь, нахмурился. «Я и сам напуган, что уж говорить. Два самоубийства или убийства, уже всякое в голову лезет. Ладно, Стивенсон, на втором этаже есть свободная комната. Мне самому станет спокойнее, если буду знать, что ты неподалеку». Кейн же, пока комендант отцеплял ключ от связки, сказал тихо нам обоим. «Видите? Только то, к чему человек сам готов. Мы не можем заставить сделать что-то невообразимое, мы просто даем мощный пинок. Этот был перепуган до нашего прихода. Дастину достаточно было предложить ему любой крючок, чтобы тот за него зацепился. «Пол, посиди в комнате с полчаса, потом поднимайся к Лорен, мы будем там». После чего братья развернулись и вышли. Мы со Стивенсоном направились к лестнице, оба бесконечно уставшие. И ведь нельзя было сказать, что самое сложное позади. В комнате ждала Таша, которая к этому времени успела сгрызть все ногти. «Живая?» Не очень понятно, что именно прозвучало в этом вопросе: радость, удивление или желание на самом деле уточнить. То, что я пришла сама, для Таши не было исчерпывающим доказательством одушевленности. «Живая!» Заправила соседку под завязку энергетиками, а потом очень кратко выложила все. Вряд ли краткость хоть каким-то образом смягчила рассказ. Таша теперь таращилась на меня немигающими глазами и издавала странный протяжный звук. «А-а-а!» Она так и подвывала, пока в дверь не постучали. Стивенсон не выдержал полчаса, поднялся к нам. Надеюсь, комендант не заметил его перемещения, хотя это была бы меньшая из наших неприятностей. И сразу после того, как он вошел, я заметила у окна светящиеся огоньки. Они разошлись в разные стороны, и на первом же шаге из красных показался Дастин, и синих – его брат. Оба при этом улыбались. Как давно они были тут? Для них стены не препятствие, или они вошли вслед за Стивенсоном? Отреагировала на их появление Таша повышением тона. Я села рядом с ней и обняла, готовая зажать рот ладонью в любой момент. Нам шум не нужен. Таша очень странная, очень умная и очень заторможенная, но от истерики никто не застрахован. Стивенсон сел с другой стороны от нее. Он выглядел довольно спокойным, но предпочел оказаться поближе к живым. Наши же иноземные гости с теми же улыбками разместились на моей кровати, сели рядом и переглянулись. Таша перестала мычать. «Ну, рассказывайте». Я не выдержала первой. «С чего бы начать?» Дастин даже не удосужился перестать улыбаться. «Может, с главного?» – подсказала я. «Что вы вообще такое?» «Люди», – они ответили вместе. «Да ладно», – начала мыслить Таша. «Тогда кто мы?» И Дастин наконец-то объяснил, но от его объяснений легче не становилось. «Мы с Кейном, вы только выслушайте все, а уже потом делайте выводы. В Ноксвилле и особенно ближе к колледжу особенное место. Если вы верите в ад и рай, то, возможно, вам будет проще представить. Тут что-то наподобие двери, которая ведет в ад или рай?» Не поняла я. «Ни то, ни другое. Я просто для сравнения привел. Мы сами точно не знаем, но это не два разных места. Одно. Откуда являются, старые индийские шаманы называли их духами. Вам привычнее название ангелы или демоны. То, что вы слышали в лабораториях, и есть такой дух». Кейн перебил брата. «Жаль, что вы настолько струсили, что не решились на него посмотреть. Нам очень интересно, имеют ли они свой облик или являются в образе недавних мертвецов, и потому их все принимают за призраков». Извиняться за трусость никто не собирался. Сами бы шли и смотрели. «Оно говорило что-то очень похожее. Так я не поняла, это ангел или демон? Или пусть индейские шаманы правы, добро или зло?» Дастин вздохнул тяжело, словно был вынужден читать младенцу лекцию по квантовой физике. «Начнем сначала. Вы очень узко мыслите. Не бывает одного без другого. Добро и зло – это две разные армии, сражающиеся друг с другом. Это просто две грани одного и того же, как аверс и реверс монеты. Да поймите же вы, что в мире есть только лишь одно правило – равновесие. Если бы зло существовало отдельно от добра, то чисто теоретически одно могло бы перевесить другое». «Чего?» – не сдержался Стивенсон. Кейн усмехнулся и подхватил рассказ Дастина. «Ничто из них не является только благом или вредом. Все зависит от роли, которую они играют для каждого отдельного человека. И мы думаем, что именно они каким-то образом убили Ричарда или довели его до самоубийства». Я отметила, что и существо в лабораториях говорило нечто подобное, но в голове до сих пор не укладывалось. «Разве это не зло? Разве нельзя назвать их после этого злыми?» «Все зависит от восприятия конкретного человека», – пожал плечами Дастин. «Смотрите, Ричарда, возможно, довели до самоубийства или убили. Это зло. А недавно один из выпускников колледжа получил должность в правительстве президента. Он был стипендиатом, выходцем из бедной семьи и очень закомплексованным. Человек без будущего, а здесь он сильно изменился, проявил свои лучшие качества, поверил в себя». Через 4 года из центральных ворот выходил вовсе не тот же студент, который когда-то в них входил, и он тоже бесконечно повторял, что видел призраков. Вероятно, для него духи стали добром. Я удивилась, услышав уверенный и спокойный голос Таши. «Одного убивают, другому дают новую жизнь? В случайном порядке или зависит от того, как человек воспринимает себя и влияние этих самых духов?» «Она мне нравится», – удивился Кейн. «Приятно разговаривать с людьми, имеющими мозг. На самом деле мы точно не знаем ответа. Но и сейчас видим, кого-то страх парализует, кого-то заставляет действовать. Кто-то от давления ломается, кто-то становится крепче. Кого-то поддержка вдохновляет, а кто-то от поддержки становится слабым. Эти духи, если мы сами правильно понимаем, испытывают человека». А дальнейшее уже зависит от его выбора и наклонностей. Я уточнила. То есть вы считаете, что Ричарда и Тайсона довели до самоубийства? Возможно, прямо или каким-то косвенным внушением? Дастин перестал улыбаться. Тоже не знаем точно. Возможно, Ричарда убили. Это может быть испытанием для остальных. Если его довели, то как-то слишком быстро. С Тайсоном все было иначе, но про него чуть позже. Я, будто сдаваясь, подняла руку вверх. «Ладно, допустим. А вы-то кто? Охотники на духов?» «Опять мимо», — усмехнулся Кейн. «Брат, ты уверен, что тебе нужна именно Лорен? Таша, например, выглядит куда более разумной». Таша нервно пискнула. Отходит от шока, не иначе. Она тоже, пережив максимальную волну ужаса, теперь приспосабливалась. И чтобы закрепить славу единственного тут разумного существа, выдала с длинными паузами свою версию. «Вы каким-то образом с ними связаны, это точно. Отсюда и ваше любопытство к этому месту. Вы не против них и не за, вы ищете ответы. А раз только они могут их дать, то вы связаны с ними». Общей этой вашей шаманской мифологии, но поскольку не знаете, выглядят ли они как люди, сами являетесь какой-то эволюционной ветвью или подвидом, точнее не сформулирую». Кейн посмотрел на нее без тени улыбки и выдал. «Таша, ты прекрасна! Почему я раньше этого не замечал?» Она снова ойкнула, а потом затряслась. Я это почувствовала. И теперь... Точно не из-за страха. Я же поморщилась. Да, Таша, когда речь заходит о логическом мышлении, балансирует на грани гениальности. Не зря же она в колледж попала за способности в точных науках. Но сейчас Кейн безостенчиво играл на ее романтических чувствах. А у нее мозг отказывает, когда речь идет о романтике. С Кейном в главной роли. А вопросов теперь стало намного больше, чем ответов. Дастин встал и теперь шагал от окна к двери и обратно. Я следила за ним взглядом, пока не надоело. «Ну и? Я-то тут при чем? Зачем вы меня сюда притащили?» Он остановился. «Именно поэтому я хотел обо всем рассказать у нас дома. Там есть некоторые подтверждения». Кейн вытащил из кармана джинсов сотовый и не позволил брату договорить. «Почему же только дома? У меня кое-что найдется». Он нашел нужный снимок и передал телефон нам. На фотографии была изображена красивая молодая женщина с ребенком на руках. Я 2 пальцами расширила изображение, вглядываясь в лицо малыша. Чрезвычайно миленький и похож сразу на обоих. Если бы не темно-русые волосы, то я наверняка могла бы сказать, кто из братьев. «Это я». Кейн наклонился к нам ближе. «И Дастин. Так мы выглядели в 4 года. Хорошенькие я, правда?» Мы вылупились на него. Теперь и умница Таша растеряла все аналитические способности. Дастин продолжал объяснять. Наша мама была обычным человеком, а отец, как мы подозреваем, одним из этих духов. Демон или ангел, про которого она не особенно любила рассказывать. Кейн подхватывал за ним. Еще бы она любила. Он сделал ей ребенка и исчез. Ладно бы просто ребенка, но такого... «Да, я родился не в полном смысле обычным. Ничего странного, что мать свихнулась после летающих по дому предметов или трупов соседских животных. Они почему-то очень любили приходить подыхать на нашем пороге. Мама пыталась справиться. Брось, Дастин, она нас ненавидела. От этой безумной переклички волосы вставали дыбом. Но чтобы ее остановить, требовалась хоть одна сформулированная мысль». Потому они беспрепятственно продолжали. Возможно, Кейн прав, но сложно ее за это судить. Я тогда еще был слишком маленьким, чтобы это понимать. Но к 6 годам дошло, я хочу быть обычным человеком, лишь бы мама больше не ревела от ужаса. Она называла меня по-разному – Даст и Каин. Это еще лучшее из ее эпитетов. И бесконечно говорила о том, что я сын дьявола в самом библейском значении. В общем, я вдруг понял, что могу намного больше, чем обычный человек. Но я не хочу этого, и тогда решил все силы потратить на то, чтобы стать обычным. Я пытался подавить в себе силы, но вышло по-другому. Я разделился на двух обычных людей. Силы разделились, и оттого заметно снизились. Теперь по дому уже не летали предметы. Однако это маму и доконало, когда она увидела вместо одного жуткого ребенка двух, спятила окончательно. Ее увезли в клинику, там она украла таблетки и тем самым закончила свою затянувшуюся истерику. Да, мы сделали это ради нее, но выяснилось, что такого зрелища ее психика уже перенести не способна. Жаль. Брось, она нас ненавидела. И соседи ненавидели. Повезло еще, что мы родились уже после тех времен, когда таких было принято сжигать на кострах. У меня глаза устали бегать от одного к другому, но я, открыв рот, слушала. «Кейн, люди боятся того, чего не понимают. Вспомни, что было, когда за нами явились из органов опеки. Они бубнили только то, что сумасшедшая женщина зачем-то скрывала второго ребенка. Быстро нашли объяснение. А потом нас отдали в семью... Корчеров, Дастин, помнишь Корчеров? Конечно, они недолго нас выносили. Мы хоть и разделились, но какие-то мелочи еще проявлялись. Тогда мы просто еще не умели скрывать. Может быть. В общем, вся наша приемная семья замучилась от кошмаров. Это свойство Кейна. Любой, кто спит неподалеку от него, видит во сне что-то страшное. И они каким-то образом связали это с нашим присутствием. Мне было 6 лет, Кейн будто был возмущен, хотя это свойство сохранилось до сих пор. Они от нас отказались, потом были Харрисы, мы долго жили с ними. Они посчитали нас детьми, которым очень досталось, и потому забыли о своих ощущениях, думали только о нас. Они были нудными, я до сих пор с дрожью вспоминаю каждое воскресенье, когда нас тащили в церковь. Тут оживился Стивенсон. Кто бы мог подумать, что он соображает быстрее всех. «А что случилось с Харрисами?» «Авария с ними случилась», — ответил Кейн, «с летальным исходом для обоих». «Не совсем так», — нехотя произнес Дастин. «Другая машина вырулила на встречную, но она не неслась на большой скорости. Мы с Кейном сидели сзади. Я так испугался, что, в общем, в зеркале заднего вида мелькнули красные глаза. Приемный отец мог бы вырулить, но от этого зрелища окончательно потерял контроль. Лобовое столкновение. Мы выжили, возможно, нас не так просто убить. Или повезло. Нам тогда было... 14. После я подняла руку вверх и остановила. «Подождите, у меня сейчас полный бардак в голове, потому лучше переспрошу. То есть вы один человек? Точнее, не человек даже, а сын кого-то там, который разделился на двоих?» «Мы не один человек», — уверенно ответил Дастин. «Были им, но давным-давно стали совершенно разными. Это позволило нам сильно приблизиться к обычным». «Подождите», — повторила я, — «был один человек, который разделился каким-то неведомым образом на двух полноценных? Это что, типа как те самые духи состоят из всего сразу, вы разделились на добро и зло, аверс отдельно от реверса?» «На добро и зло?» — рассмеялся Кейн. «Я, получается, зло?» Мы втроём одновременно кивнули. «И снова не так», — поправил Дастин. «Или не так явно. Кажется, мы разделились на зло и абсолютное зло. В этой классификации Кейна можно тогда назвать злом». «Брат прав. Я склонен искушать людей пойти неверным путем. Дастин тоже искушает, но иначе. Это всегда выглядит хорошими мыслями. Но справедливости ради, на моем счету, ни одного трупа. Жизнь себе портили, бывало, калечились, но никто не умер. За братом уже не меньше 5, если считать читу Харрисов». Я не понимала ход его мыслей. Если Дастин советует людям хорошее, то каким образом он затесался в зло абсолютное? Обвиняемый только кивнул, соглашаясь. Понимаете, выясняется, что люди, когда идут правильной дорогой, тоже сворачивают не туда, к вопросу о Тайсоне. «Ты убил его?» Стивенсон вскочил, но я схватила его за локоть и усадила обратно. «Он Кейну сразу не нравился». И снова эта перекличка. «Да он был тупее нашего тупого приятеля». «Чего?» Даже до Стивенсона дошел намек. «Без обид», — ухмыльнулся Кейн. «И я просто издевался над ним. Сначала доводил до истерик пустыми угрозами, перепугал до смерти, а потом просто наслаждался его терзаниями». «Ты подсыпал ему наркотики», — с осуждением вставил Дастин. «Было дело. Я подсыпал ему галлюциногены в еду. Во всю еду, если быть точным. Он был на грани нервного срыва». Дастин заканчивал. «И тогда я вмешался. Пусть он был глупым и озлобленным идиотом, но такого не заслужил. И тогда я решил поговорить с ним, придать ему сил. До этого убедил Кейна оставить парня в покое и намерился потрепаться с ним по душам. Он мне тогда и рассказал, что в семье нелюбимый ребенок, отец тиран, мать тряпка. Они просто выслали его на 4 года в колледж, чтобы поменьше видеть. И тогда я ему заявил, что именно этой мыслью он и должен держаться, не бросать учебу из-за Кейна, взять себя в руки, чего-то добиться, показать родным, на что способен. Он повесился в тот же день». А ведь просто хотел покинуть колледж. Вышло так, что я ему напомнил о том, что и дома его не ждут. Было еще несколько подобных случаев. Благими намерениями, как говорится. Я таращилась на абсолютное зло и не могла подобрать слов для вывода. Это, по их мнению, равновесие, но притом чувствовала, что узнанное не отличается от моих представлений о мире. Все самое страшное скрывается за правильными словами. Благородные поступки приводят к плачевным последствиям. Вот оно, настоящее зло. Потому что неочевидное. Его за мелкими пакостями не распознаешь, не отличишь. Гореть им в аду в одном котле. Ах да, ада ведь не существует. Он есть и рай одновременно. С ума сойти можно от одного только осмысления. Удивительно, что их мама еще так долго продержалась. Почти люди, как же. Дастин, теперь объясни, при чем тут я? Вы ведь отправили мистера Такера, потом организовали аварию. Вы притащили меня сюда. Кейн снова неуместно рассмеялся. Мой брат влюбился. Он ведь практически человек... Ему не чужды человеческие страсти. Дастин шагнул ближе, глянул на Стивенсона и Ташу, будто теперь они мешали. «Я в самом деле видел тебя во сне, Лорен. Со мной иногда такое происходит. Вижу то, что должно произойти в самом лучшем случае. Ты и была тем моим лучшим будущим. Так что брат не сильно преувеличивает». Кейн опередил мой вопрос. «И нет, мы понятия не имеем, что конкретно произойдет и какова твоя роль. Знаем только, что в тебе будет утешение, Дастина и источник сил. Потому если влюбилась, так ни в чем себе не отказывай. Но дух сказал, что я стану следующей их жертвой, если не вашей. Мы этого не допустим, Лорен, я не допущу. Дастин смущенно улыбался, как если бы в самом деле его вынудили раскрывать душу на глазах у толпы. «Потому что уже не откажусь от тебя так просто, раз нашел». «Звучит очень романтично», — выдохнула Таша. «Если уж ты в опасности, то лучше обзаведись всемогущим любовником», — выдал Стивенсон неожиданно очень мудрую мысль. «Я не всемогущий», — поправил Дастин. «И не любовник», — поправила я. «Я вообще теперь ничего не понимаю. Мне надо переварить сначала предыдущее, а потом уже я стану разбираться с чувствами». Кейн встал с кровати. «Слыхала?» — она сказала чувствами. «Дай ей пару дней, потом бери тепленькой и делай стонущий». «Ты все пошляешь, брат, хоть иногда сдерживайся. Будь я на твоем месте, то уже давно бы уложил ее под себя, да так, чтобы не выкрутилась, а ты все ждешь, когда созреет, чтобы все было по-честному». «Мир устроен нечестно, Дастин. Пока ты тут сопли размазываешь, она к Стивенсону сбежит. Плоть слаба, а наш новый друг являет собой образец мужественности». Мы с Полом переглянулись. Судя по его взгляду, он тоже был далек от этой мысли. Но это и есть сущность Кейна – бесконечно подкидывать самые неправильные идеи. Я бросила взгляд на окно. Уже светало. Через пару часов начнутся лекции, а мы даже еще не ложились. Потому резюмировала. «Пока никаких ответов не будет, Дастин. Я сейчас вообще не уверена, что хочу тебя видеть. Потому уходите и не смейте подглядывать за нами этими своими жуткими глазищами». Они просто растворились в воздухе, но, возможно, из комнаты вынырнули вместе со Стивенсоном. Или вообще не выныривали. Я поежилась, но ощущение чужого присутствия уловить не могла.